Глава 30. Блиндаж оказался просторным помещением с высоким белым потолком и покрашенными желтой краской стенами. Под плитами перекрытия из многослойного железобетона размещались двухъярусные солдатские койки, длинный стол и дюжина стульев. Группе предстояло переночевать здесь и провести день, чтобы с началом следующей ночи отправиться по маршруту. «Выбирайте койки, места должно всем хватить», – объявил сопровождающий их капитан. Теперь при ярком свете можно было лучше рассмотреть его форму и знаки различия. К чести бойцов группы прикрытия, они, без всяких споров и толкотни, мигом рассовали неподъемные ранцы, расселись на первых ярусах коек и стали ждать. На каждом новом месте обычно проводили первичный инструктаж. Капитан снял тяжелый полевой шлем, ослабил ремни бронежилета и сел за длинный стол, как будто в президиум. «Ну, добро пожаловать на планету Катран, господа солдаты. Как видите, у нас здесь стреляют по-настоящему. Сегодня прорвавшееся звено противника практически на ваших глазах уничтожило бронеавтомобиль прикрытия. 2 человека экипажа погибли. Правда, по нашим сведениям, звено противника понесло потери. 2 кибера уничтожены в схватке, что произошло на ваших глазах. Еще один был накрыт залпами с наших позиций». Капитан провел загорелой рукой по жестким волосам и с некоторым сожалением добавил: «Но одна сволочь все же ушла. Самое плохое, что этот подраненный кибер получил ценную разведывательную информацию. Но это лирика. Вы будете пользоваться нашим гостеприимством до завтрашнего вечера. И как стемнеет, наши разведчики проводят вас на исходную точку». Капитан откинулся на спинку стула, и Джиму показалось, что этому офицеру много лет. «Вопросы есть?» «Сэр, а можно спросить про Лизару?» — поднял руку один из самых осведомленных бойцов. «А Лизара я ничего не знаю, дружок. Я с первого дня служу здесь, на Катране». «Я имел в виду, сэр, эта война. Она является продолжением того, что происходит на Лизару?» «Не знаю, является ли она продолжением. Но, в общем, ты прав, солдат. И там, и здесь враг один. Враг основательный, хитрый и коварный». «А почему нельзя использовать авиацию, сэр? Я уж не говорю об ударах с орбиты», — спросили с другой стороны. «Проблема в том, что существует это дерьмовое законодательство, согласно которому то, что происходит на Лизару и здесь, можно определить только как локальный межэтнический конфликт. Даже наше подразделение здесь, на официальном языке правительственных чиновников, называются миротворческими разделительными силами. Подразумевается, что мы кого-то здесь разделяем. Но межэтнический конфликт существует только на бумаге, состряпанной продажными юридическими конторами». Лейтенант заерзал. От слов капитана за километр несло политикой. Подобные разговоры до добра не доводили. «Если бы противник применил тяжелое вооружение, танки или авиацию, мы бы могли затребовать из армейских арсеналов то же самое. Но враг хитер. Он использует свое технологическое преимущество и пускает в бой, по сути, тяжелое вооружение, но в статусе пехоты. Я говорю о киберах». «А что это за странные существа, что мы сегодня видели, сэр?» — спросил лейтенант, чтобы хоть как-то сбить политический напор капитана. «Вообще-то это были наши секретные солдаты. Вам их видеть не полагалось. Но раз уж так случилось, что вы столкнулись с ними, деваться некуда. Скажу самую малость. Думаю, что не выдам вам никаких государственных тайн. Эти ребята – наша попытка создать тяжелую пехоту, способную противостоять боевым единицам армии Тильзера. Тони поднял руку. Капитан ему кивнул. Лейтенант Ковальский напрягся, опасаясь подрывных разговоров. Но вопрос был о другом. «Сэр, я заметил эти таблички со странными надписями. А что они означают? Может, это для развлечения?» Капитан устало улыбнулся. «Да, человеку со стороны может показаться, что мы здесь не вполне нормальные. А, собственно, так оно и есть. Но эти таблички имеют оборонительное значение как отвлекающий фактор. Управляющие механизмы киберов довольно уязвимы, ведь ученым Тильзера приходится в срочном порядке приспосабливать киберов к действиям в самых разных климатических зонах, в районах магнитных и гравитационных аномалий. Оттого большую часть ресурсов управления кибера отнимает анализ всего увиденного. Киберы очень подвижны и довольно часто забираются к нам в окопы. При их реакции никакие солдаты не могут им противостоять. Об обороне линии окопов не может быть и речи. В таких случаях наши подразделения спешно оставляют позиции и отходят на запасные, чтобы уже оттуда нанести удар по позициям, занятым врагом. И чтобы отойти с наименьшими потерями, а в некоторых случаях, чтобы спасти хоть кого-то, ставят таблички с дурацкими советами и утверждениями. Вот что вам удалось запомнить». «Дважды 2 – 9», – вспомнил Джим. «Ну вот, увидев это утверждение, кибер тотчас прогоняет его через свои электронные усилители мозгов. Выясняет, что это неверно, и пересчитывает еще раз, проверяя, не ошибается ли он сам. Этой доли мгновения хватает, чтобы кто-то юркнул за угол или выбросил в проход гранату». «А про то, что сзади враг?» – спросил Тони. «Обернись, сзади враг», – уточнил капитан. «Эта табличка по-настоящему боевая. Поставленная наобум, однажды она сработала на другой позиции, которую мы, к сожалению, уже оставили. В переходы тогда ворвались 3 кибера и помчались один за другим, расстреливая все, что двигалось. И вдруг передний увидел эту надпись. Как и положено, по приоритету команд, прежде чем проанализировать данное утверждение, он прежде всего попытался себя защитить и, повернувшись, пристрелил товарища. Это вызвало замешательство у 3-го кибера и дало возможность нашим солдатам обстрелять их с автоматического гранатомета, а самим отойти». «А странные повороты?» — несмело спросил сержант Логан. «Это из того же арсенала уловок. Следует поворот с прямым углом, потом еще один с прямым, чтобы у кибера в его башке начинала складываться последовательность. Но вот следующий поворот идет по дуге. Небольшое, но отвлечение внимания. В совокупности эти глупые шутки создают логический рубеж обороны. Здесь, на Катране, этому, к сожалению, еще не придают должного значения. А вот на Лизаро, где война идет достаточно давно, существуют специалисты, которым удавалось затормозить мозги киберов до абсолютного нуля активности. В одном случае кибер даже умер, но чаще всего они убегают к своим и к восстановлению уже непригодны. Их списывают. А это практически боевые потери». «Извините, сэр, но вы так много знаете». Простодушно поразился один из бойцов группы. Парень с бычьей шеей и едва умещавшимися в рукавах комбинезона бицепсами. «Слишком много для вояки?» Капитан улыбнулся. Ему было приятно это замечание. «Я не всегда хотел быть капитаном в этих окопах, солдат. Когда-то я окончил университет и преподавал детишкам компьютеры и домашнее программирование». Они помолчали. Приглушенные толстыми стенами, снаружи прозвучали новые залпы. «Но если я ответил на все ваши вопросы, то мне пора». Капитан поднялся, надел шлем и едва уловимыми, отработанными до автоматизма движениями, затянул крепление бронежилета. Все, находившиеся в блиндаже, повскакивали на ноги. «Да, и чуть не забыл самое главное. Рассказать, где получать питание. Это по основному проходу направо и второй поворот направо. Отправите двоих. Скажете, что для командировки. Там знают. Отхожее место по основному проходу налево и первый поворот налево». В абсолютной тишине капитан застегнул перчатки и дал последний совет. «Если встретите здесь женщин, у нас тут имеются две крали, лучше их не лапать, потому что одну из них трахает полковник Саппора, он потомственный параноик и любит пострелять, а вторая – лесбиянка с остальными пальцами. Одного из свободных охотников она отправила в госпиталь прижевать яйца. Ну, вот, собственно, и все. Можете прямо сейчас пойти и получить на всех бутерброды».